Мано, наконец, дошел до цели. Сам храм Хейнау находился совсем неподалеку, у самого подножия вершины. Его отделяла от плантации узкая полоска сухой красноватой земли. Храм представлял из себя площадку длиной в 150 и шириной в 50 ярдов. На небольшом возвышении в центре площадки находился каменный алтарь. Мано восстановил его своими руками, используя обломки вулканической лавы, ветви кустарника, пили и древесину древесного растения под названием охиа. Так строили древние полинезийцы много сотен лет назад. Но чтобы оживить храм, возобновить его мистические связи с внешним миром, требовалась жертва. Камни алтаря необходимо было обогреть кровью. Мано возложил легонькое тело миссис Бендер на алтарь, затем достал 4 фонаря, которые заранее припрятал под ним, и установил их по углам капища. Когда он зажег их, на свет прибежали крысы. Их красные глазки сверкали, как крохотные рубинчики. Они сновали туда и сюда, опасаясь, правда, подходить близко к алтарю, где царил Маноа. Распевая полинезийскую песню, детектив присел на корточки рядом с алтарем и полез в свой пакет. Именно в этот момент Алекс неожиданно приподнялась и с размаху ударила Маноа закованным в наручники руками, попав ему в левый глаз и задев скулу. От неожиданности и довольно болезненного удара Маноа потерял равновесие и упал на каменные плиты возвышения, на котором был установлен алтарь. Алекс скатилась с алтаря и, едва коснувшись ногами плит из вулканической лавы, что из силы кинулась бежать по направлению к густым зарослям. Маноа тоже вскочил и кинулся за ней. Оказывается, пожилая дама была еще способна неплохо бегать. Она мчалась по красноватой сухой почве, поднимая облака пыли, а ее ночная рубашка развивалась за ее спиной, как саван. Если бы не этот шлейф из тонкой светлой ткани, Маноа вполне мог бы потерять в темноте беглянку. Алекс неслась в лунном свете и пыталась при этом кричать, но ее поврежденное горло способно было издавать только хриплые, похожие на приглушенные стоны звуки. Напрасный труд. Никого вокруг не было, никто не слышал ее призывов о помощи. Вдобавок снова поднялся ветер, еще сильнее прежнего, и его унылые стенания почти полностью заглушили несильный голос Алекс. Если она доберется до зарослей раньше Маноа, ему придется долго ее там разыскивать. Он хорошо понимал это и тоже бежал изо всех сил так, что даже в груди стало больно. Как только он подумал, что еще немного, и пленница добежит до леса и там укроется, порыв ветра закрутил вокруг ног женщины широкий подол рубашки. Она оступилась, и тут Маноа схватил ее. Он скрутил ее, прежде чем Алекс успела подняться на ноги. Он ударил ее в живот, затем в бок, в спину, потом ухватил ее за скованные руки и рывком поставил на ноги. Он снова перебросил ее через плечо, сильно разозлившись на пленницу за то, что ее начал рвать. Он слышал ее стоны, но ему было наплевать. Белая женщина должна сполна заплатить за все. Через несколько минут она снова была водружена на алтарь и лежала там, подтянув ноги к подбородку, едва слышно постановая. Маноа, обнаженный до пояса и в тыквенной маске, опрокинул Алекс на спину и куском угля нарисовал ей на лбу черные точки.